Утро нового строя. Время великой смуты и перемен, борьбы и рождения новой державы, годы появления легенд, вошедших в жизнь трех поколений советских людей. Посланцы Махно намереваются совершить подкоп под Кремль. Необходимо обыскать арсенал, а также в подвалах и колодцах в разных местах Кремля поставить микрофоны. Специалисты могут дать указания, как подслушать звуки от подкопа днем и ночью. Председатель ВЧК Феликс Дзержинский. «Я глубоко возмущен наглостью поганых буржуев». Генерал Антон Деникин, лидер Белого движения. Пушка революции. С чего началась Великая Октябрьская социалистическая революция? Она же, сами ее вожди так говорили, Октябрьский переворот. Почти каждый ответит, не задумываясь. С залпа «Авроры». Крейсер «Аврора», громом своих пушек, направленных на Зимний дворец, возвестил 25 октября начало новой эры, эры Великой социалистической революции. Краткий курс истории ВКПБ. Стоявший на Неве крейсер «Аврора» дал из носового орудия один холостой выстрел в качестве сигнала к началу штурма Зимнего дворца, где заседало Временное правительство. Еще 17 сентября 1917 года командиром крейсера «Аврора» команда избрала лейтенанта Николая Адольфовича Эриксона, который командовал кораблем до июля 1918 года, когда крейсер был поставлен на консервацию. В 1920-х Эриксон уехал из СССР в Скандинавию, затем в Англию и обосновался в Канаде. Умер в апреле 1942 года в Монреале. Джон Рид в книге «10 дней, которые потрясли мир», первое издание 1919 года, русский перевод 1923 года, утверждал, что «Аврора» стреляла боевыми снарядами. Тротуар под нашими ногами был засыпан штукатуркой, обвалившейся с дворцового карниза, куда ударило два снаряда с «Авроры». Других повреждений бомбардировка не причинила. В культовом советском фильме «Ленин в октябре» режиссер Михаил Ром выстрел выглядел настоящим, и снаряд разрывался прямо на Дворцовой площади. Стрелял комендор Евдоким Огнев. А кто скомандовал носовое огонь-пли? Официально председатель судового комитета Белышев, но поговаривали, что это могла сделать валькирия революции Лариса Рейснер. При этом в ту октябрьскую ночь 25 октября, 7 ноября по новому стилю, в 21:45 был выстрел согласно официальной версии. «Аврора» стояла далеко от места событий, возле Николаевского моста, сейчас Благовещенский мост, в советское время мост лейтенанта Шмидта, и обстреливать оттуда дворец прямой наводкой не могла. Впрочем, свою важную роль крейсер сыграл. Под угрозой обстрела с «Авроры», охранявший Николаевский мост, юнкера ушли, и высадившиеся с крейсера механики смогли свести мост, чтобы пропустить в центральную часть города отряды красногвардейцев. Через день после победы революции в газете «Правда» номер 170-101 от 27 октября 1917 года было опубликовано письмо ко всем честным гражданам города Петрограда от команды крейсера «Аврора», которая выражает свой резкий протест по поводу брошенных обвинений, тем более обвинений непроверенных, но бросающих пятно позора на команду крейсера. «Мы заявляем, что пришли не громить Зимний дворец, не убивать мирных жителей, а защитить, и если нужно, умереть за свободу и революцию от контрреволюционеров». Печать пишет, что «Аврора» открыла огонь по Зимнему дворцу, но знают ли господа репортеры, что открытый бы нами огонь из пушек не оставил бы камня на камне не только Зимнего дворца, но и прилегающих к нему улиц? А разве это есть? Разве это не ложь? Обычный прием буржуазной прессы забросать грязью и неосновательностью фактов происшествий, строить козни рабочему пролетариату. К вам обращаемся мы, рабочие солдаты города Петрограда. Не верьте провокационным слухам. Не верьте им, что мы — изменники и погромщики, а проверяйте сами слухи. Что же касается выстрелов с крейсера, то был произведен только один холостой выстрел из 6-дюймового орудия, обозначающий сигнал для всех судов, стоящих на Неве, и призывающий их к бдительности и готовности. Председатель судового комитета Белышев. Товарищ председателя Андреев. Но версия о боевом выстреле оказалась живучей. Алексей Толстой в романе «Хождение по мукам» упоминал о нем. Опустел Зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с «Авроры». После того, как зимой 1920 года команда покинула корабль, С «Авроры» исчез ее красный флаг, который забрал с собой бывший председатель судового комитета Алексей Корунов. Флаг был найден у него уже распоротым. Корунов собирался из него сшить кофту, но вмешались бдительные органы. Через 3 года после революции в Петрограде был устроен спектакль «Феерия. Взятие Зимнего дворца». И участников было гораздо больше, чем в 1917 году, около 10 тысяч человек. Крейсер «Аврора» участвовал в этой феерии. Один из режиссеров, Юрий Анненков, вспоминал. Когда в спектакле дошла очередь до выстрелов «Авроры», заведующий сигнализацией нажал соответствующую кнопку, раздался залп, потом другой и третий. Снова нажали кнопку, чтобы остановить выстрелы, но пальба продолжалась. 5, 8, 10. В отчаянии мы все тыкали пальцем в кнопку, но скоро поняли, что электрический ток, соединявший нас с крейсером, был прерван. Канонада была неудержима. Чтобы прекратить пальбу и продолжить шоу, пришлось послать к «Авроре» нарочного на велосипеде. Репортаж в «Вестнике театра» гласил: «В те минуты, когда, как 3 года назад, загремела своими пушками «Аврора», примешивая гул своих орудий к трескотне винтовок, театр перестал быть театром, слив жизнь и искусство в один неразрывный комплекс». Знаменитый Евгений Шварц в 1930 году написал детский рассказ «Крейсер «Аврора», изданный в виде иллюстрированной книги, и там говорилось: «Штурм Зимнего дворца уже шел, когда «Аврора» дала залп из 6 орудий, но холостыми снарядами. Защитники дворца ринулись бежать, хотя стреляли примерно в 21:45, а штурм начался несколькими часами позже». В 1946 году «Аврора» исполнила в кино роль другого легендарного крейсера — «Варяг», и только потом она была приведена на мемориальную стоянку. К 10-летию Октябрьской революции крейсер «Аврора» сыграл сам себя в картине Сергея Эйзенштейна «10 дней, которые потрясли мир» — «Октябрь», вернувшись на то самое место, откуда последовал знаменитый залп. Залп повторили холостым выстрелом в 1967 году. В то же самое время, 7 ноября, в 21:45, к полувековому юбилею октября. В 1965 году на Ленфильме был снят художественный фильм «Залп Авроры». Для него соорудили из дерева 4-метровую модель крейсера, причем одна из пушек была металлической, чтобы снять момент легендарного выстрела. Трубы маленькой «Авроры» дымили по-настоящему, а каждый иллюминатор подсвечивался миниатюрной лампочкой. Уникальная модель сохранилась до наших дней. Леонид Брежнев в своем выступлении 10 ноября 1966 года на заседании Политбюро ЦК КПСС негодовал: «Ведь договариваются же некоторые наши писатели, а их публикуют до того, что якобы не было залпа «Авроры», что это, мол, был холостой выстрел». В год 50-летия революции в СССР была выпущена юбилейная 20-копеечная монета, на которой была запечатлена «Аврора». В том же году крейсер был награжден орденом Октябрьской революции со своим собственным изображением. При ремонте в 1980-х годах от крейсера отрезали всю нижнюю часть, увели ее на буксире и бросили у берега в Кингисеппском районе Ленинградской области. Внутреннюю отделку помещений, иллюминаторы, трапы быстро растащили местные жители для обустройства частных домиков и дач. Затонувший пустой остов и поныне лежит там. Прерванный грабеж. Захват Зимнего дворца, где заседало Временное правительство, был главным событием Октябрьской революции, как минимум в символическом смысле. Последняя цитадель министров-капиталистов пала под натиском революционных сил. Однако через парадные ворота атакующие в Зимний не врывались. Эта эффектная сцена из классического фильма Михаила Рома «Ленин в октябре» была полностью придумана режиссером. Причем спешно придумана. Уже после премьеры Сталин потребовал доснять штурм Зимнего и арест Временного правительства, чего не было в первоначальном варианте. Ром на ходу сочинил: «Построим баррикаду, построим дворец, вот так будет проходить штурм. Кованая решетка, на нее полезут матросы. Только не один, а толпа матросов». В книге Валерия Шамбарова и Елены Чавчавадзе «Революция. Западня для России» так описан этот штурм. В городе уже пошли слухи, что большевики взяли верх. Воинские части, до сих пор державшие нейтралитет, стали объявлять себя сторонниками победителей. Выходили из казарм. Рассказы о царских богатствах влекли их к Зимнему дворцу, а многие защитники стали уходить. Через боковой вход в Зимний пришел Григорий Чудновский, один из сотрудников Парвуса, а весной 1917 года спутник Троцкого, ехавший с ним вместе из США. Потом Чудновский пришел во второй раз и предъявил Временному правительству ультиматум ВРК, потребовал сдаться, угрожая в противном случае артиллерийским обстрелом. Кто-то взвалил на плечо бронзовые часы. Кто-то другой нашел страусовое перо и воткнул его в свою шапку. Но как только начался грабеж, кто-то закричал: «Товарищи, ничего не трогайте, не берите ничего, это народное достояние». Его сразу поддержало не меньше 20 голосов. «Стой, клади все назад, ничего не брать, народное достояние». Десятки рук протянулись к расхитителям. У них отняли парчу и гобелены, двое людей отобрали бронзовые часы. Вещи поспешно кое-как сваливались обратно в ящики, у которых самочинно встали часовые. Джон Рид. 10 дней, которые потрясли мир. Депутация Петроградской городской думы во главе с председателем думы Исаевым, отправившаяся после начала штурма Зимнего и предпринявшая последнюю попытку остановить готовящееся кровопролитие, поддержать министров Временного правительства и их защитников, несла с собой для них провизию — хлеб и колбасу. Петроградский совет Р и СД объявил Временное правительство низложенным и потребовал передачи ему власти под угрозой бомбардировок Зимнего дворца из пушек, Петропавловской крепости и крейсера «Аврора», стоящего на Неве. Правительство может передать власть лишь учредительному собранию, а потому постановило не сдаваться и отдать себя под защиту народа и армии. Телеграмма Временного правительства от 21.00 25 октября 1917 года. К группе думских депутатов прибавилась сочувствующая публика. Шедшая стройными рядами процессия хором, исполняющая Марсельезу, была остановлена на Казанской площади матросами, отказавшимися пропустить и угрожавшими побить их. Об этом писал американский журналист Джон Рид. «Мы вас прикладами!» — решительно вскрикнул он. «А если понадобится, будем и стрелять. Ступайте домой, оставьте нас в покое». Безрезультатно протолкавшись почти час, думская процессия отправилась обратно в здание городской думы, поедая по дороге так и не переданные осажденным в Зимнем дворце министром Временного правительства хлеб и колбасу. В историю это ночное шествие вошло под названием «Демонстрация бессилия». Временное правительство было арестовано представителем Петроградского военно-революционного комитета Антоновым Овсеенко в 2 часа 10 минут 26 октября 1917 года. В малой столовой дворца в советские годы была установлена мемориальная доска в честь этого момента. Есть версия, что Антонов Овсеенко и его люди заблудились в неосвещенном дворце и к малой столовой вышли практически случайно. Особый интерес у значительной части штурмующих вызывали императорские винные погреба. Опасаясь повального пьянства, вожди революции приказали уничтожить спиртное. «Вино стекало по каналам в Неву, пропитывая снег», — вспоминал Троцкий. Это породило легенду о множестве жертв при штурме и о том, что их кровь ручьями стекала на снег и в Неву. Юбка для премьера. Премьер-министр Временного правительства Александр Федорович Керенский, разместить правительство в Зимнем дворце была именно его идея, сразу получил два прозвища — Александр IV и Александра Федоровна. Второе не только за совпадение имени-отчества, но и потому, что общественное мнение было уверено: премьер поселился в покоях последней императрицы. «Завтра, значит, но не сдобровать им, быть Керенскому биту и ободрану. Уж мы подымем с царевой кровати эту самую Александру Федоровну». Владимир Маяковский. Хорошо. Но документальными свидетельствами это не подтверждается. Вообще никто из министров не жил в Зимнем дворце, не считая того, что они ночевали тут перед Октябрьским переворотом и своим арестом. Керенский уехал из столицы еще утром 25 октября в Гатчину, надеясь собрать верные войска. Большевиками была пущена байка, что премьер главковерх покинул Петроград, переодевшись в женскую одежду, платье и передник сестры Милосердия. Этого не было, но не суждено было Керенскому и вернуться. Впереди была долгая эмиграция. В оперативных разработках советских спецслужб Керенский фигурировал под псевдонимом «Клоун». В январе 1964 года к Керенскому некий советский журналист обратился с предложением приехать в СССР. Видимо, планировалось, что бывший глава Временного правительства публично и на телевидении признает успехи советской власти и, возможно, посетит мавзолей Ленина. Керенский категорически отказался. «Я никогда не видел фотографий мавзолея, и мне, человеку верующему, представляется невозможным стоять у саркофага, в котором покоится непогребенное тело человека, которого я знал лично. Передайте там у себя в Москве. У вас же есть серьезные люди. Скажите им, пусть перестанут писать эту глупость обо мне, что я из Зимнего дворца убежал в женском платье. Я уехал на своей машине, ни от кого не скрываясь. Солдаты честь отдавали, в том числе и те, которые с красными бантами. Я вообще никогда не надевал женских туалетов, даже в детстве, в шутку». Керенский в интервью «Боровику». Париж, 1966 год. В 1960-е, когда в театре на Таганке в спектакле «10 дней», которые потрясли мир, Владимир Высоцкий, утрируя, играл роль Керенского, тот был еще жив. В 1968 году Керенского еще раз пытались пригласить в СССР, но снова неудачно. Первые враги народа. Враг народа, а точнее враг римского народа, хостис попули романи, термин римского права, который объявлял лицо вне закона. Известно, что в 68 году нашей эры римский сенат объявил Нерона врагом народа. Выражение «враг народа» вошло в политический, а потом и в повседневный обиход в эпоху Великой Французской революции. По иронии судьбы, первым в революционной России эти слова «враг народа» произнес бывший тогда министром юстиции Временного правительства Александр Керенский. Выступая в марте 1917 года перед делегацией Черноморского флота, он заявил: «Прошу вас не верить слухам, распространяемым врагами народа и свободы, стремящимися подорвать связь между Временным правительством и народом». Потом в мемуарах, вспоминая печальный финал своего пребывания во главе правительства и отъезд на автомобиле американского посольства, то ли предоставленном американцами, то ли захваченном адъютантами премьера, Керенский именовал врагом народа уже себя самого. С точки зрения противников, разумеется. Он писал, что попадавшиеся навстречу солдаты, узнав его, отдавали честь. Наверное, секунду спустя моего проезда ни один из них не мог себе объяснить, как это случилось, что он не только пропустил этого контрреволюционера, врага народа, но и отдал ему честь. Декрет от 28 ноября 1917 года об аресте вождей гражданской войны против революции. Члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа, подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов. На местные советы возлагается обязательство особого надзора за партией кадетов ввиду ее связи с Корниловско-Калединской гражданской войной против революции. Декрет вступает в силу с момента его подписания. Но еще до этого за выражение «враг народа» ухватились большевики. Именно так был назван в их листовках в августе 1917 года генерал Лавр Корнилов. А после октябрьских событий термин широко вошел в обиход. Верховный главнокомандующий русской армии Духонин был объявлен врагом народа в ноябре 1917 года, когда отказался выполнить приказ Ленина о немедленных мирных переговорах с немцами и вдобавок освободил из-под ареста так называемого «быховского сидения» Корнилова и группу высших офицеров из числа его сподвижников. 3 декабря, по старому стилю 21 ноября, Духонин был убит толпой революционных матросов. 28 ноября 1917 года выражение «враги народа» употребил в своей речи и сам Ленин. Выступая на заседании Совета народных комиссаров, он потребовал арестовать руководство партии кадетов как партии врагов народа. Тут же соответствующий декрет СНК был подписан председателем Ульяновым Лениным и народными комиссарами Троцким, Авиловым, Минжинским, Сталиным, Петровским, Шлихтером, Дыбенко. Партия кадетов, конституционные демократы, как выражающая интересы буржуазии, была запрещена как партия врагов народа. В Москву. Вскоре после Октябрьской революции новое советское правительство перенесло столицу в Москву. Причиной стало то, что Петроград, бывшая столица империи, оказался не очень уютен для новой власти. Бастовали государственные служащие, решив бойкотировать советскую власть. Их примеру следовали рабочие фабрик и заводов, которым революция не принесла немедленного благополучия. А самое главное, Петрограду угрожали наступающие германские войска. При этом первые идеи о выводе из Петрограда хотя бы части столичных учреждений высказывались еще в 1915 году. После февральской революции о них снова заговорил Керенский. Тогда Троцкий обрушился на него с обвинениями в намерении сдать Красный Питер немцам. Но теперь идея оказалась актуальной для самих большевиков. 26 февраля 1918 года Совнарком принял решение о переносе столицы в Москву. Переезд готовился в обстановке секретности и дезинформации. 1 марта было распространено заявление президиума в ЦИК, что все слухи о переносе столицы ложны. Одновременно управляющий делами Совнаркома Бонч Бруевич сообщил Викжелю, Всероссийский исполнительный комитет Железнодорожного профсоюза, что правительство готовится к эвакуации в Нижний Новгород. Так старались сбить с толку эсеров, подозреваемых в подготовке покушений на Ленина и других вождей. В Кремле, как и по всей Москве, шла непрерывная борьба, из-за квартир которых не хватало. Москву тогда заполнила периферийная масса, хлынувшая в столицу из многочисленных мест и местечек. Лев Троцкий. 10 марта 1918 года из Петрограда ушел правительственный поезд с Лениным, сформированный на окраине города. Состав ввели поочередно 4 лучших паровоза, какие только смогли найти. Курьерские серии «С». Уже на исходе советского времени энтузиасты железнодорожной истории нашли единственный уцелевший паровоз этой серии и, чтобы спасти его от переплавки, представили как один из тех самых, что вели в Москву поезд Ленина в 1918 году. Паровоз и сейчас находится в музее при Балтийском вокзале Санкт-Петербурга. В момент отъезда Ленина на Николаевском вокзале формировали и отправляли сразу несколько поездов, которые должны были отвлечь внимание. Охраняли правительственный состав латышские стрелки. В Малой Вишере им пришлось отбивать нападение матросов-анархистов. В Москве местом проживания членов правительства стал Кремль. Это породило немало проблем чисто бытового свойства. Например, в кавалерском корпусе, где сначала поселился сам Ленин, было настоящее засилье тараканов. Комендант Кремля Рудольф Петерсен докладывал, что крыс в Кремле не просто много, их количество с каждым днем увеличивается. Управ делами совнаркома Владимир Бонч Бруевичу приходилось писать официальные письма в управление санитарного надзора и требовать принятия мер. Не хватало даже дров, чтобы топить печи. Однажды это привело к большому скандалу. Помощники председателя в ЦИК Михаила Калинина утащили заметное количество дров, предназначенных для отопления квартиры наркома просвещения Анатолия Луначарского. Дело о дровах даже обсуждалось на заседании совнаркома. 16 марта 1918 года 4-й съезд Советов утвердил перенос столицы в Москву. Но и на новом месте были тревожные моменты. 20 июня 1920 года Дзержинский, руководивший тылом Юго-Западного фронта, ведущего боевые действия против армии Махно, написал из Харькова своему заместителю по ЧК Ксенофонтову: «Посланцы Махно намереваются совершить подкоп под Кремль. Необходимо обыскать арсенал, а также в подвалах и колодцах в разных местах Кремля поставить микрофоны. Специалисты могут дать указания, как подслушать звуки от подкопа днем и ночью». Несмотря на проведенные чекистами с участием саперов обследования кремлевских дворов, подвалов и зданий, махновских подкопов под Кремль обнаружено не было. На новый стиль. Сразу после официального отделения церкви от государства был снова поставлен вопрос о переходе на григорианский календарь. Поскольку именно церковь жила по старому юлианскому календарю, отстававшему от григорианского на 13 дней. Впервые о календарной реформе и переходе на европейский календарь заговорили на одном из первых заседаний Совнаркома 16-29 ноября 1917 года. Декрет о введении в Российской Республике западноевропейского календаря. В целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени Совет народных комиссаров постановляет ввести по истечении января месяца сего года в гражданский обиход новый календарь. В силу этого, первое, первый день после 31 января сего года считать не 1 февраля, а 14 февраля, второй день считать 15 и так далее. Второе. Сроки всех обязательств, как по договору, так и по закону, которые наступили бы по до сих пор действовавшему календарю между 1 и 14 февраля, считать наступившими между 14 и 27 февраля путем прибавления к каждому соответствующему сроку 13 дней. Третье. Сроки всех обязательств, которые наступили бы по до сих пор действовавшему календарю между 14 февраля и 1 июля сего года, считать по желанию обеих сторон наступившими на 13 дней позже. Четвертое. Сроки всех обязательств, которые наступили бы по до сих пор действовавшему календарю, начиная с 1 июля сего года, считать наступившими в те же самые числа и по вводимому новому календарю. Пятое. При исчислении в первый после 14 февраля по новому календарю срок процентов по всем государственным и частным займам, по всем дивидендным бумагам, по вкладам и по текущим счетам, считать истекший после последнего начисления процентов промежуток времени меньше на 13 дней. Шестое. Лицам, получающим жалование или заработную плату в конце каждого месяца, выдать 28 февраля сего года получаемую ежемесячно сумму за вычетом 13/30 онной. Седьмое. Лицам, получающим жалование или заработную плату 15 и 30 каждого месяца, уплаты 15 февраля не производить, а выдать 28 февраля сего года получаемую ежемесячную сумму за вычетом 13/30 онной. Восьмое. Лицам, получающим жалование или заработную плату 20 каждого месяца, выдать 20 февраля сего года получаемую ежемесячную сумму за вычетом 13/30 онной. Девятое. Каждый из сроков выдачи пенсий и эмеритур, установленных в правилах о выдаче онных, считать после 31 января сего года наступившим на 13 дней позже. Десятое. До 1 июля сего года писать после числа каждого дня по новому календарю в скобках число по до сих пор действовавшему календарю. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов, Ленин. Обсуждался вариант как жесткого перехода сразу, именно его поддерживал Ленин, так и более мягкая трансформация в течение 13 лет. Предполагалось убирать одни сутки каждый год. В итоге декрет об одномоментном введении в Российской Республике западноевропейского календаря принят на заседании Совнаркома 24 января, 6 февраля и 26 января, 8 февраля, подписан Лениным. Революция и латиница. Среди так и нереализованных советских масштабных проектов был переход на латиницу, которую многие большевики называли алфавитом революции. Веря в скорую победу мировой революции в Европе и Азии, пламенные большевики и интеллигенты, сочувствующие, считали, что она неизбежно приведет к возникновению мирового языка, на котором и будут общаться между собой трудящиеся пяти континентов. При этом кириллица, вызывавшая у миллионов людей ассоциацию с еще недавно свергнутым царским строем в России и на национальных окраинах, на роль универсального языка трудящихся не подходила и рассматривались варианты латиницы. Началось с окраин. В 1919 году по инициативе Наркома просвещения Луначарского научный отдел Наркомпроса заявил о желательности введения латинского шрифта для всех народностей, населяющих территорию республики, что является логическим шагом по тому пути, на который Россия уже вступила, приняв новый календарный стиль и метрическую систему мер и весов. Многие народности тогда вообще не имели письменности, а мусульманское население советских окраин использовало арабскую, что для большевиков в Москве было неприемлемо, поскольку эта письменность для советских вождей была связана с религиозной традицией, с которой в то время коммунисты боролись. В 1920-е и в начале 1930-х годов на национальных окраинах СССР произошла латинизация письменности нерусских народов. На повестке дня встал вопрос о латинизации русского алфавита. Для его разработки в 1929 году наркомпросом РСФСР была создана специальная комиссия во главе с профессором Яковлевым. Комиссия состояла из 13 членов – лингвистов, книговедов, инженеров, полиграфистов. Закончив в январские дни 1930 года свою работу, комиссия опубликовала доклад, в котором было предложено три варианта русской латиницы. В протоколе заседания комиссии, датированном 14 января 1930 года, содержался следующий вывод. Переход в ближайшее время русских на единый интернациональный алфавит на латинской основе неизбежен. Выступал в январе 1930 года за латинизацию русского алфавита уже бывший нарком, смещенный осенью 1929 года и назначенный председателем ученого комитета при ЦИК СССР Луначарский. В своей статье «Латинизация русской письменности. Культура и письменность Востока» номер 6 1930 года, опубликованной 7 января 1930 года, писал, что «Я, конечно, самым внимательным образом советовался с Владимиром Ильичем Лениным перед тем, как ввести этот алфавит и его правописание. Вот что по этому поводу сказал мне Ленин. Я стараюсь передать его слова, возможно, точнее. Если мы сейчас не ведем необходимые реформы, это будет очень плохо, ибо и в этом, как и в введении, например, метрической системы и григорианского календаря, мы должны сейчас же признать отмену разных остатков старины. Если мы наспех начнем осуществлять новый алфавит или наспех введем латинский, который ведь непременно нужно будет приспособить к нашему, то мы можем наделать ошибок и создать лишнее место, на которое будет устремляться критика, говоря о нашем варварстве и так далее. Я не сомневаюсь, что придет время латинизации русского шрифта, но сейчас наспех действовать будет неосмотрительно. Против академической орфографии, предлагаемой комиссией авторитетных ученых, никто не посмеет сказать ни слова, как никто не посмеет возражать против введения календаря. Поэтому вводите ее новую орфографию поскорее, а в будущем можно заняться, собрав для этого авторитетные силы и разработкой вопросов латинизации. В более спокойное время, когда мы окрепнем, все это представит собой незначительные трудности. Такова была инструкция, которая дана была нам вождем. Но Луначарский уже был в опале. А Сталин взял курс на построение социализма в одной отдельно взятой стране, СССР. И поэтому советское государство вместо предлагаемой латинизации усиливало роль и повсеместное распространение русского языка и, соответственно, кириллицы. 25 января 1930 года на состоявшемся заседании Политбюро ЦК ВКПБ под председательством Сталина было принято решение дать поручение главнауке прекратить разработку вопроса о латинизации русского алфавита. 16 января 1930 года нарком просвещения РСФСР Бубнов отправил Сталину справку завглавнаукой товарища Лупола о латинизации. В ней указывалось, что по инициативе общественности, пресса, собрания учащихся, учителей, работников печати и так далее, главнаука с начала ноября 1929 года приступила к разработке дальнейшей реформы орфографии. В процессе внутренней работы главнауки выяснилась необходимость не только завершения реформы 1917 года орфографии и пунктуации, но и изучения проблемы латинизации русского алфавита. В особенности заинтересованной в этом деле оказалась полиграфическая промышленность, представители которой дали предварительные расчеты возможной экономии. Один переход с «и» на «и» латинское «и» с точкой должен дать экономию до 4 миллионов рублей в год, в том числе до 1 миллиона рублей валютой цветные металлы. Диспут, организованный Домом печати, свидетельствовал о том, что общественность, связанная с полиграфической промышленностью, высказывается за латинизацию. Письма, получаемые главнаукой, говорят, что эта проблема интересует широкие круги. Мнения, заключающиеся в письмах, разнородны. Само собой разумеется, что всякие слухи о предстоящем якобы уже введении латинского алфавита неосновательны. На заседании Политбюро, состоявшемся 1 марта 1930 года, по настоянию Сталина проект по латинизации был окончательно отвергнут. Кроме идеологической причины отказа были и практические. За десятилетия, прошедшие после окончания гражданской войны, начал формироваться советский аппарат и элита. Была проведена борьба с неграмотностью и налажена пропаганда, и поэтому вопрос смены письма означал огромные расходы и необходимость переучивания населения. Проект перехода на латиницу упоминается в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Начальник конторы под названием «Геркулес», товарищ Полыхаев, использует универсальный штамп. В ответ на «Мы, геркулесовцы, как один человек, ответим» Л. Поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит, а также всем, что понадобится впредь. Декрет о национализации женщин. Враги обвиняли большевиков в предательстве интересов русского народа, безбожии и отмене частного владения женщинами, что означало отмену семьи. Расклеенный в первых числах марта 1918 года на заборах и домах Саратова декрет об отмене частного владения женщинами, датированный 28 февраля 1918 года, вызвал бурю негодования у местных жительниц и мужчин. Автором фальшивого декрета, по форме напоминавшего другие подлинные декреты советской власти, был Михаил Уваров, владелец саратовской чайной, убитый через несколько дней после расклеивания декрета анархистами, выпустившими по этому поводу специальную прокламацию. В декрете говорилось, что из-за существовавшего социального неравенства и законных браков все лучшие экземпляры прекрасного пола находятся в собственности буржуазии, из-за чего нарушается правильное продолжение человеческого рода. Поэтому декрет предписывал, что с 1 мая 1918 года все женщины в возрасте от 17 до 30 лет, кроме имеющих более 5 детей, изымаются из частного владения и объявляются достоянием, собственностью народа. Далее следовали правила регистрации женщин и порядок пользования экземплярами народного достояния. Согласно декрету, мужчины имели право пользоваться одной женщиной не чаще 3 раз в неделю в течение 3 часов. Фальшивый декрет весной того же 1918 года был перепечатан многими изданиями, причем если некоторые публиковали его как курьез, то другие — как реальный декрет. Так, в апреле документ под патетическим заголовком «Бессмертный документ» появился в газете «Вятский край». Затем возникли и другие варианты декрета, среди них — появившийся во Владимире и провозглашавший национализацию женщин и свободную любовь. Всякая девица, достигшая 18 лет и не вышедшая замуж, обязана под страхом наказания зарегистрироваться в Бюро свободной любви. Зарегистрированной предоставляется право выбора мужчины в возрасте от 19 до 50 лет себе в сожители супруги. Были и случаи, когда декрет воплощался в жизнь, причем на территории Советской России. Так, председатель Совета народных комиссаров Ленин получил в феврале 1919 года жалобу граждан Кумысникова, Байманова, Рахимовой, обвинявших комитет бедноты деревни Медяны Чембелевской волости Курмышевского уезда в том, что он распоряжается судьбой молодых женщин, отдавая их своим приятелям, не считаясь ни с согласием родителей, ни с требованием здравого смысла. Ленин в телеграмме Симбирскому губисполкому и губернской ЧК потребовал срочно разобраться и принять меры. При аресте адмирала Колчака у него нашли текст того самого декрета. Известность получил декрет и за рубежом, он был перепечатан в ряде изданий и упоминался в феврале-марте 1919 года во время заседания Комитета Сената США. Декрет Саратовского губернского совета народных комиссаров об отмене частного владения женщинами. Законный брак, имевший место до последнего времени, несомненно, являлся продуктом того социального неравенства, которое должно быть с корнем вырвано в Советской Республике. До сих пор законные браки служили серьезным оружием в руках буржуазии в борьбе ей с пролетариатом, благодаря только им все лучшие экземпляры прекрасного пола были собственностью буржуев-империалистов, и такой собственностью не могло не быть нарушено правильное продолжение человеческого рода. Поэтому Саратовский губернский совет народных комиссаров с одобрения исполнительного комитета губернского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановил. Параграф 1. С января 1918 года отменяется право постоянного владения женщинами, достигшими 17 лет и до 30 лет. Примечание. Возраст женщин определяется метрическими выписями, паспортом, а в случае отсутствия этих документов квартальными комитетами или старостами и по наружному виду и свидетельским показаниями. Параграф 2. Действие настоящего декрета не распространяется на замужних женщин, имеющих 5 или более детей. Параграф 3. За бывшими владельцами, мужьями, сохраняется право внеочередное пользование своей женой. Примечание. В случае противодействия бывшего мужа в проведении сего декрета в жизнь, он лишается права, предоставляемого ему настоящей статьей. Параграф 4. Все женщины, которые подходят под настоящий декрет, изымаются из частного постоянного владения и объявляются достоянием всего трудового народа. Параграф 5. Распределение заведования отчужденных женщин предоставляется Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов губернскому, уездным и сельским по принадлежности. Параграф 6. Граждане-мужчины имеют право пользоваться женщиной не чаще 4 раз за неделю и не более 3 часов при соблюдении условий, указанных ниже. Параграф 7. Каждый член трудового народа обязан отчислять от своего заработка 2% в фонд народного поколения. Параграф 8. Каждый мужчина, желающий воспользоваться экземпляром народного достояния, должен предъявить от рабоче-заводского комитета или профессионального союза удостоверение принадлежности своей к трудовому классу. Параграф 9. Не принадлежащие к трудовому классу мужчины приобретают право воспользоваться отчужденными женщинами при условии ежемесячного взноса, указанного в параграфе 8, в фонд 1000 рублей. Параграф 10. Все женщины, объявленные настоящим декретом народным достоянием, получают из фонда народного поколения вспомоществование в размере 280 рублей в месяц. Параграф 11. Женщины, забеременевшие, освобождаются от своих обязанностей прямых и государственных в течение 4 месяцев, 3 месяца до и 1 после родов. Параграф 12. Рождаемые младенцы по истечении месяца отдаются в приют народные ясли, где воспитываются и получают образование до 17-летнего возраста. Параграф 13. При рождении двойни родительницы дается награда в 200 рублей. Параграф 14. Виновные в распространении венерических болезней будут привлекаться к законной ответственности по суду революционного времени. Монументальная пропаганда. Одновременно с запретами и развертыванием террора необходимо было представить населению страны новые революционные идеалы. 12 апреля 1918 года председатель Совета народных комиссаров Ульянов, Ленин, наркомы Луначарский и Сталин подписали декрет СНК о памятниках республики, согласно которому памятники, воздвигнутые в честь царей и их, подлежат снятию с площадей и улиц. Вместо них, согласно ленинскому плану монументальной пропаганды, планировалось сооружение большого числа памятников и мемориальных досок в честь борцов революции всех времен и народов. Декрет от 12 апреля 1918 года о памятниках республики. Во знаменование Великого переворота, преобразившего Россию, Совет народных комиссаров постановляет: первое. Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера. Второе. Особой комиссией из народных комиссаров по возвращению и имуществ республики и заведующего отделом изобразительных искусств при комиссариате просвещения поручается по соглашению с художественной коллегией Москвы и Петрограда определить, какие памятники подлежат снятию. Третье. Той же комиссии поручается мобилизовать художественные силы и организовать широкий конкурс по выработке проектов памятников, долженствующих ознаменовать великие дни Российской социалистической революции. Четвертое. Совет народных комиссаров выражает желание, чтобы в день 1 мая были уже сняты некоторые наиболее уродливые истуканы и поставлены первые модели новых памятников на суд масс. Пятое. Той же комиссии поручается спешно подготовить декорирование города в день 1 мая и замену надписей, эмблем, названий, улиц, гербов и тому подобное новыми, отражающими идеи и чувства революционной трудовой России. Шестое. Областные губернские совдепы приступают к этому же делу не иначе, как по соглашению с вышеуказанной комиссией. Седьмое. По мере внесения смет и выяснения их практической надобности ассигновываются необходимые суммы. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов-Ленин. Народные комиссары Луначарский, Сталин. Газета «Известия» от 5 мая 1918 года писала: Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения великого учителя рабочих, творца теории научного социализма, основателя интернационала Карла Маркса. Карл Маркс был рыцарем Единого международного ордена революционных борцов за полное освобождение человечества от всех цепей экономических, политических, умственных и нравственных. Будет время, когда площади человеческих поселений всего мира покроются статуями этого человека. Царствие марксизма еще придет, и царствию этому не будет конца. В июне 1919 года по ленинскому плану монументальной пропаганды был поставлен памятник идеологу анархизма Михаилу Александровичу Бакунину. По проекту скульптора Бориса Королева Бакунин был увековечен в виде 8-метровой железобетонной фигуры, исполненной в кубофутуристической манере. По словам Луначарского, памятник был до такой степени страшен, что многие говорили, что будто бы даже лошади при виде него кидаются в сторону. Прошло всего несколько месяцев, и 10 февраля 1920 года в газете «Вечерняя Москва» появилась заметка с громким названием «Уберите чучело». Затем появилось распоряжение убрать памятник, и его убрали. При этом развернувшаяся кампания по созданию памятников прогрессивным с точки зрения большевиков деятелям позволила не только выжить, но и развернуться в своем творчестве обширной плеяде действительно талантливых скульпторов. Ведь за бумажный макет памятника платили по 700 рублей, а за гипсовую модель уже 1000. Правда, спешно изготовляемые памятники не всегда были долговечными.